Рукопись. Заметьте, друзья мои, когда хотят выразить отсутствие чего-то, как правило, пользуются именно белой краской. Скажем, белый лист бумаги символизирует не столько чистоту, сколько пустоту. Начните его заполнять мелким убористым почерком, поставив задачу рассказать вашу историю как можно подробнее и полнее. Наступит момент, когда на листе не останется почти ни единого проблеска. В особенности, если иметь в виду нашу страсть к уточнениям и исправлениям. Чаще всего эти уточняющие дополнения вылезают на поля, а иногда даже меняют направление строк, заставляя читающего вертеть бумажный лист во след этому направлению. Что, согласитесь, страшно раздражает. А между тем, текст, написанный без помарок, настораживает своей прямолинейностью и стерильностью. Я бы не стал доверять человеку, который так заботится о том, чтобы спрятать работу мысли. Чаще всего гладкопись обнаруживает как раз отсутствие оной. Сам я, впрочем, всегда переписываю письма на бело. С детства меня приучили уважать того, кому адресовано мое послание, и делать все возможное, чтобы чтение не было утомительным. «Будь вежлив с людьми», — говаривал отец, — «и они тебя оценят». Безусловно, это съедает уйму моего времени. Однако аккуратное стремление во что бы то ни стало спрятать швы заставляет пренебрегать здравым смыслом. Больше всего меня утомляет редактура. Привычка перегружать фразы вводными словами и уточняющими оборотами продиктована прежде всего боязнью быть неправильно понятым. Однако при переписке черновика мне редко удается остаться в границах уже написанного. Отсекать лишнее я попросту не умею, поскольку ни разу еще не обнаружил в своих рассуждениях ничего постороннего и необязательного, напротив. Иногда даже кажется, что графический эквивалент моей мыслительной деятельности редко приближается к оригиналу именно потому, что я слишком вежлив и аккуратен. Представляю, как цепенеет адресат, скользя по аккуратным строчкам моей заковыристой речи. Никто еще ни разу не упрекнул меня в отсутствии ума, лишь самые недоброжелательные, желая задеть, уточняли, что он у меня заимствованный. А все потому, что своей вежливостью я не позволяю им спуститься в подвалы моих размышлений. Выводы. Ну что ж, выводы как раз по большей части грешат банальностью. Но здесь, к счастью, я не одинок. Уберите у Канта, Шопенгауэра, Ницше их сложную вязь рассуждений. Оставьте лишь то, что из них следует. И вы сами удивитесь. Все просто и очевидно. Однако итог мысли опасен не банальностью, смею вас заверить, а накопленной энергией раздумий. Нет ничего противнее пафоса заключительной точки, точки, стремящейся к восклицанию, страсть, с которой произносится общеизвестное, смехотворно. Не спешите с выводами. Самое, может быть, мудрое предостережение. Не торопитесь. И все-таки, господа великие художники, ваша спесь раздражает. Что мешает вам по окончании работы уничтожить всю грязь, сопутствующую ей? Что заставляет вас бережно сохранять наброски, черновики, ошибочные попытки? Зачем? С такой настойчивостью вы демонстрируете исподнее ваших гениальных творений. Кому нужны эти муки творчества, эти беспомощные блуждания в потьмах в поисках истины, эти титанические усилия в добывании золотой крупицы? Разве от подобной неряшливости не страдает ваше величие? Разве не унижаете вы себя ею? Или, напротив, ослепленные собственным шедевром, вы смотрите с высоты на оставленный ссор и полагаете ниже своего достоинства убрать его за собой. Так боги не считают необходимым скрывать свои слабости. Кто им судья? Но ведь люди потому и свергают своих кумиров, что обнаруживают их природную связь с собою. Посмотрите, с какой страстью они копаются в их грехах и пороках. Как бережно хранят разоблачительные документы, письма, счета, дневники. Вы заметили, как редкостно популярна мемуарная литература? Воспоминания тех, кто пережил своих великих современников, по большей части, мстительны и лживы. Но мы доверчиво погружаемся в их откровенничание, потому что приятно сознавать, что великие тоже люди. За счет их унижения мы возвеличиваемся, как там у Пушкина-то, а многочисленные музеи, достоинство которых тем выше, чем достовернее они демонстрируют частную жизнь нашего идола. Разве неприятно нам сознавать, что он, как и мы, ходил в уборную, носил заштопанное белье и выдавливал прыщик на туалетное зеркало? Подумать только, умиляемся мы, писал такие божественные вирши и, тем не менее, не брезговал огородными грядками. Бесцеремонность наша не знает предела в охоте за пресловутой человечностью гениев. Понимали ли они, ставя подпись под своим творением, на что обрекают себя? Не лучше ли было бы, закончив титанический труд, убрать за собой по возможности тщательно разоблачительный мусор и скрыться во мраке неизвестности? Не честнее ли было бы это по отношению к созданному? Ведь часто нас покоряет не художественное полотно, а гипнотизирующая подпись знаменитого автора. Разве не так? Тщеславие и гордыня заставляют творца настаивать на своем отцовстве. Жажда славы. Вот главный недуг человечества. Я не говорю о тех пустых мечтаниях, которые посещают каждого юношу на пороге его созревания. Они большей частью спровоцированы детским одиночеством и неосознанным страхом внезапного исчезновения. Даже неразумный еще младенец на повышенных тонах пытается заявить о себе. Однако, заметьте, если природа выделила кого-то, одарив совершенным слухом, глазом или умом, тот не применит воспользоваться этим даром, чтобы по завершении труда поставить свою подпись. Я это сделал. Гениальному Тициану и того было мало. Во множестве оставлял он на своих картинах отпечатки пальцев, как будто предвидя грядущее торжество дактилоскопии, с помощью которой недоверчивые к надписям потомки будут проверять подлинность шедевров. И в некоторых случаях действительно именно сохраненная грязь, подготовительные наброски, неоконченные эскизы, черновики приводят к восстановлению справедливости в определении авторства. Но что дает это музыке, картине, скульптуре, стихам? Становятся ли они лучше, обретя через века имя родителя? Давайте-ка отважимся на эксперимент. Я обращаюсь в первую очередь к поклонникам и ценителям высокого возрождения. Настоящие знатоки, безусловно, исключаются. В Лувре есть один средних размеров, приблизительно 60 на 45, портрет молодого светловолосого человека в типичной для того времени плоской шляпе. Подперев щеку правой рукой и облокотившись на неизвестную плоскость, он повернул голову слегка в сторону, но смотрит при этом прямо нам в глаза. Легкая насмешливая улыбка тронула его уста. Он как будто экзаменует нас на искренность чувства. Представьте себе, великий Рафаэль забыл подписать этот изумительный портрет. И потому мы не знаем, когда он был создан и кто на нем изображен. Но не правда ли, как он хорош? Сколько в нем поэзии, естественности и глубины? Какая непринужденность и гармония? Корреджо, очевидно, был в ударе, когда писал «Это чудесное лицо». Простите? Что? Я оговорился? Я сказал вначале «Рафаэль»? О, извините меня, Бога ради. И ведь это не только моя ошибка. Так считали долгое время серьезные специалисты. А ведь Антонио Аллегри, вы, разумеется, знаете, таково настоящее имя знаменитого Корреджо, создал этот шедевр уже на закате своей жизни. Да, пожалуй, я соглашусь с вами. Есть в нем некоторая незавершенность, даже небольшая, я бы сказал, небрежность в написании одежд. Но лицо, лицо! Сколько легкости и изысканности в мазке! Какое тонкое лукавство в этом смелом взгляде! Только юный вундеркинд из Пармы способен на такую дерзость, бросить вызов потомкам, осмелившись на подвиг анонимности. Что? Корреджо не из Пармы? Помилуй бог, при чем тут Корреджо? Да нет же, нет. По счастью, справедливость восстановлена. Не так давно обнаружились наброски к этому портрету, сделанные Франческо Мацолла, более известного миру как Пармиджанино. Ну да, тот самый Пармиджанино, которого еще называют отцом маньеризма. Постойте, куда вы? Что? Вы не поклонник его изысканного нервического стиля? Но портрет вам же нравился поначалу. Разве в нем что-нибудь изменилось после того, как вы обогатились столь ценными сведениями? Выходит, все дело в юношеской беспечности создателя длинношеих богинь? Если бы он убрал за собой мусор, отказавшись от авторства окончательно, этот драгоценнейший экземпляр портретного искусства продолжал бы восхищать вас своей безупречностью. Нет, господа искусствоведы, ваша дотошность в поисках справедливости вызывает естественный гнев у тех, кому наплевать на авторитет имени, и кто судит искусство по законам гармонии, которые доступны лишь пониманию избранных. Однако меньше всего мне хотелось бы сейчас заниматься разоблачением претенциозной тупости так называемых знатоков. Меня гипнотизирует отвага самоустранения. Как это должно быть трудно? Совершив нечто великое, оставить вместо подписи пробел. История знает грандиозные примеры самоотверженной анонимности. Ника Самофракийская, Фаюмский портрет, Тадж-Махал, народная песня. В конце концов, список вы и без меня сможете продолжить, лишь бы хватило образованности и терпения все вспомнить. Тут мне, конечно, какой-нибудь умник обязательно возразит. Мол, нет никакого подвига безымянности. Всякий дурак в ближайшем квартале знал того, кто изваял богиню любви, позже известную как Венера Милосская. Поэтому и не было необходимости в авторском клейме. Что касается недолговечности такой хрупкой субстанции, как человеческая память, тут и удивляться нечему. Время не щадит и более крепкий материал. Руки-то мраморные оно вышеупомянутой красавицы не сохранило. Есть, правда, в этом усекновении некий не всегда нами прозреваемый умысел. Так и кажется, что время завершает работу смертного, убирая лишнее. Вы мне, скорее всего, опять возразите, помилуй бог, когда это руки на человеческом теле были лишними. Да, но у искусства, господа хорошие, иная логика. И правдоподобие не его козырь. Может, с руками наша знаменитая дамочка и стала бы больше похожа на нас, смертных, но ведь не факт, что чары ее оставались бы по-прежнему столь сокрушительными для наших сердец. В искусстве должна быть некоторая недосказанность, некоторый намек на дальнейшее развитие, что, собственно, и гарантирует ему бессмертие. Эта недосказанность, этот пробел есть поле нашего с вами воображения, нашего участия в продлении жизни шедевра. Великое искусство наподобие пресловутого сфинкса экзаменует нас своими загадками, меж тем, как сам человек вряд ли даже способен ясно сформулировать нелегкий вопрос. Все эти глубокомысленные кривляния сюрреалистов вызывают у меня бесконечное раздражение, смехотворна сама их претензия на загадочность. Нет ничего примитивнее этих детских головоломок, растекающееся время, мохнатые чашки, пылающие звери, безглазые лики. Все такого рода шизофренические бредни не имеют ничего общего с колоссальным таинством жизни и смерти. Они лишь отвлекают художника от того грандиозного смысла исчезновения, который ему предстоит в конце пути. Все это лишь побрякушки, созданные слабым человеком, чтобы отвлечь себя от призывного гула бездны. И самое звонкое из них — его имя. Боже мой, до чего же нелепо наше стремление увековечить его во что бы то ни стало. Ну что мешало Александру Сергеевичу-то? Тут и фамилию даже называть не обязательно. После гениального прозрения касающегося имени удалиться во мрак неизвестности, прикрыв за собой тихо дверь, так нет же, нет. Хоть и обставил он свой уход многозначительными выстрелами и кровавыми следами на снегу, но все ж совсем-то умереть не пожелал. Нет, так и заявил, весь я не умру. Вот и живет теперь виртуальным бабником и скабрезником, отвлекая неугомонных в любопытстве потомков от божественных звуков своей же лиры. Ну и что, что Пушкин? Ну, Пушкин, подумаешь.